Глава 31. Эмилия. «Надо выходить на новый уровень», — уверенно говорит Пётр, окидывая каждого из нас требовательным взглядом. «Мои глаза безбожно слипаются, но я продолжаю делать вид, что внимательно слушаю. Мы только что отработали выматывающий концерт в ночном клубе. Гости разошлись, со столов убирают официанты, а мы вчетвером забурились в пустую раздевалку». «Ты о чём?» Кензо тянется к бутылке с пивом и с громким чпоком её открывает. «Надо найти хорошую студию и записаться там. Всё, что мы делали до этого, хрень собачья. Это любой звукарь скажет». В целом, с этим я даже согласна, поэтому приободряюсь. «И что ты предлагаешь?» Спрашиваю, застёгивая кофту поверх блестящего топа. «Нам надо где-то заработать денег». Звучит как мечта. Смеюсь, выглядывая в окно. «Я серьёзно, М», — продолжает Пётр. «Сейчас столько работы вокруг. Можно устроиться курьерами, к примеру». «С ума сошли, это небезопасно?» Ворчу. Отец много раз предупреждал, что курьер — самая неблагодарная профессия. Таких мальчишек и девчонок часто в своих целях используют преступники, а посылки, которые они перевозят по городу, оказываются чем-то запрещённым. «Пол Москвы курьеров, а ей небезопасно», — смеётся Баха. «Сразу видно, коренная москвичка. Вы как хотите, а я такой ерундой заниматься не буду». «Неужели ты не хочешь записать трек по-человечески, чтобы он залетел в интернете?» «Хочу, но не такой ценой. Предлагаю просто откладывать с каждого концерта в общую казну». «Мы так лет через 5 накопим», — усмехается Пётр. «Я как раз универ закончу», — подмигиваю. «Самое оно?» «Вот-вот». Пётр почёсывает подбородок. «С сентября ты начнёшь учиться, Эмилия, а нам надо будет выехать из России, так как визы рассчитаны на 3 месяца. Но вы ведь сразу вернётесь». «Конечно. Я дал взятку одному человечку, он оформит нам деловой вызов». «Тогда и переживать не о чем. Успеем, накопим. Никаких курьеров, в общем». Снова выглядываю в окно. «За мной приехали», — сообщаю, хватая рюкзак. «Всем пока». Выскочив на крыльцо, дышу свежим ночным воздухом. На улице уже рассвело, хоть на часах не больше 4 часов. Москва пустая и холодная. «Всё, не могу привыкнуть к твоей машине». Падаю на мягкий длинный диван, который предназначен и для пассажира, и для водителя. «Волга», — тянет Искра, — 65-й год, между прочим. «Раритет, 2,5 мульта стоит. Дед покупал, царство ему небесное. Неужели бабушка тебе разрешила?» «Естественно, нет. Я незаметно ключи от гаража из буфета стырила и дубликаты сделала. Дурная искорка». Смеюсь. «Какая же ты сумасшедшая». Рассматриваю кожаный салон, тонкий деревянный руль, вдыхаю запах нафталина и откидываюсь на спинку. «Это ведь механика?» «Ты ку-ку?» Смеётся она. «Автомат на наших машинах только позавчера начали делать. И руль без гидроусилителя. Обижаешь». Я иногда думаю, что его дед с того света держит. Вот так тяжело поворачивать. Я снова хихикаю, но быстро замолкаю, становлюсь серьёзной и вытягиваю руку. «Давай», — говорю напряжённо. Он не звонил. Вздыхаю и отворачиваюсь к окну, разглядывая проносящиеся мимо широкие улицы. «Только отец твой наяривал, как потерпевший. Я ответила, чтобы он нам операцию «Перехват» не устроил. Сказала, что ты телефон у меня оставила. А он? Сказал, что перезвонит. Извинился даже. Ладно, спасибо. Держи». Достает мой айфон из внутреннего кармана ветровки и передаёт мне. Как заворожённая, проверяю звонки, сообщения и мессенджеры. Там несколько оповещений от банка, скидочных предложений от магазинов косметики, пропущенные от папы и... ни одного напоминания о Ренате Аскерове. Чтобы больше не ждать обещанного звонка, приходится отдавать телефон подруге. Так я чувствую себя спокойнее и не проверяю экран каждые 2 минуты. «Сколько уже? 3 недели?» — спрашивает Искра с силой, переключая передачу и сдувая волосы с лица. «Нет», — мотаю головой. 2 недели и 6 дней. Тихо уточняю. «Ну, ясненько, оптимистка». Теперь и она грустно вздыхает. «Масик, гондурасик, блин. Может, у него что-нибудь случилось?» — спрашиваю полушёпотом. «Случилось, конечно. Он просто охренел. попользовался тобой, помахал ручкой. А сказать кишка тонка. Думаешь? Кусаю губы. Зуб даю, так оно и было. Не масик он. Обычный тюбик. Ну хватит. Злюсь. Если тебе хочется на эту тему шутить, да я ведь за тебя переживаю, дурочка. Ты вон похудела как. Того и гляди, сдует в Подмосковье. Да это случайно получилось, аппетита нет. Может, позвонишь ему сама? Я звонила. Либо телефон вне зоны доступа, либо он трубку не берет. В телеге Рената нет, в соцсетях тоже. У него работа не позволяет. А домой к нему не ездила? Ездила. Стыдливо признаюсь. Просидела на подоконнике в подъезде до самой ночи. А он так и не приехал. Если б помер, в новостях бы наверняка показали. «Искра!» — рычу с дрожащим подбородком. «Ну что?» — хихикает она и заезжает в мой двор. «Веселю тебя, как могу. Мне, если честно, хочется удавиться. Придумала тоже, было бы из-за кого». Искра смешно закатывает глаза. «Я тогда на всякий случай у тебя сегодня переночую. Только рада буду». Наша дружба с этой странной девчонкой с фиолетовыми волосами развивается настолько стремительно, что я и подумать не успеваю. Мы много времени проводим вместе, часто друг у друга ночуем и делимся абсолютно всем. После недолгих приготовлений ко сну Искра сразу же засыпает, а я недвижимо лежу в тишине. Как это часто бывает после концерта, в ушах еще слышится шум толпы, а ноги гудят от перенапряжения. Но это все такая ерунда по сравнению с тем, какой апокалипсис творится у меня в груди. Незаметно вытерев слезы ладонью, достаю телефон из-под подушки. Мне больно. Отправляю Аскерову обычное СМС. Ощущение, что в пустоту кидаю. Спрятав телефон обратно, кусаю губы отхлынувших в сердце эмоций и чувств. Боль, ощущение ненужности, жалость к себе, от которой зубы стискиваются. Нет, я так не могу. Ненавижу тебя. Печатаю еще одно. Яркая вспышка гнева озаряет душу и, кажется, даже спальню. Когда злишься, тебе хотя бы не больно. Навсегда запоминаю, как мантру. «Не звони мне больше!» Отправляю Ренату третье сообщение. Делаю это быстрее, чем успеваю подумать. «Дурочка Эмилия, он ведь и не звонил тебе. Даже и не пытался».